Позже я решил, что именно эти слова о собачке Чихуахуа решили дело. Я мягко опустился на колени рядом с ней, медленно занес над ней согнутую правую руку, а затем уже гораздо быстрее опустил руку на ее тело. Когда моя ладонь коснулась самого чувствительного места между ее ног, она громко вскрикнула. Секунд через пять после этого ее несколько ошеломленный, звучащий по-детски голос спросил: «Неужели это были вы?» «Мне показалось, я не мог привлечь ваше внимание никаким другим способом», — объяснил я спокойно. «Тогда сделайте это еще раз», — попросила она застенчиво. Я внял ее просьбе. Во время этой процедуры она издавала такие громкие звуки, что птицы, сидевшие на верхушках деревьев на расстоянии 5 миль от бассейна, с испуганными криками начали взлетать. Я заметил, что белая полоска на ее теле между двумя загорелыми полушариями быстро теряла свою белизну и розовела. Для меня это наблюдение представляло несомненный интерес. Затем все вокруг меня стало мерцать, и я подумал, что это от солнца, лучи которого действовали на мое зрение, пока я не услышал легкое одобрительное бормотание, исходившее из глубины ее горла, и я понял, что мотор Моники завелся. Вид ее вращающихся бедер с близкого расстояния не поддается описанию. Мои глаза стали расширяться так быстро, что я почувствовал, что моих век уже не видно. И тогда я понял, что если я что-нибудь быстро не предприму, то будет слишком поздно. Она продолжала издавать звуки одобрения, когда я взял ее под мышки и поставил на ноги. Увидев затуманившийся взгляд Моники, я перекинул ее через плечо и понес. С каждым моим шагом урлыкающие звуки становились все громче и громче. Я нес ее к бассейну и с каждым шагом все сильнее чувствовал, как во мне борются инстинкты и сила воли. Я поднес Монику к краю бассейна. Здесь ее блестящие выпуклости снова пришли в движение, а затем она исчезла в фонтане воды. Тяжело дыша, я вернулся к тому месту, где лежал ее халат, поднял его и опять приблизился к бассейну. Когда я подошел к краю бассейна, из воды внезапно появилась ее голова с белокурыми, мокрыми волосами. Ее синие глаза смотрели на меня растерянно в течение некоторого времени, которое показалось мне долгим. Затем в них внезапно сверкнула искорка интереса. «Ты садист, а?» — спросила Моника задумчиво. «О, нет», — ответил я тихо. Я вытянул ногу, поставил ее ей на голову и толкнул Монику в воду снова. Когда она вынырнула опять, и ее голова показалась над краем бассейна, я был наготове и ждал ее. «Запомни», — рявкнул я, — «и запомни это хорошенько, потому что я собираюсь сказать тебе об этом только один раз. Ты самая сексуальная женщина, которую я когда-либо встречал в своей жизни, и удержаться, чтобы не дотронуться до тебя, было самым трудным испытанием в жизни Холмана. Но я не кручу любовь с чужими женами. Мне и без того хватает забот. Меньше всего я хочу стать любовником жены Джерома Кинга. Но мне нужно поговорить с тобой, и ты должна выслушать меня хоть раз в жизни. Еще одно передергивание любой части твоего восхитительного тела, и я брошу тебя обратно в бассейн. Но на этот раз я сделаю так, что ты не вынырнешь. Ты меня поняла?» «Да, Рик», — ответила она с наигранной скромностью. «Тогда вылезай и надень это», — сказал я ворчливо и бросил халат ей на голову. «Ты останешься на ленч?» — спросила она приглушенным голосом. Примерно час спустя после ленча мы снова сидели у бассейна. Я закурил сигарету и использовал этот момент, чтобы украдкой посмотреть на нее. Несмотря ни на что, она не была миражом или фантазией, родившейся в воспаленном мозгу. Моника была живой реальностью. Халат, скромно облегавший ее фигуру, тоже был реальностью. Правда, было также то, что ни одна мышца ее тела в течение последнего часа ни разу кокетливо не заиграла. Она внезапно повернула ко мне голову и улыбнулась. Теплое выражение в ее больших синих глазах снова обеспокоило меня. «Ну и ну», — сказала она застенчиво. «Этот день я никогда не забуду. Я всегда думала, что такие случаи бывают только в книгах, и что это чепуха». «Какие случаи?» — спросил я осторожно. Ну, есть высокий, красивый мужчина, нарядка сильный и мужественный, и так далее. И есть хорошенькая девушка, у которой исключительно красивая фигура и все такое. Но этот красивый мужчина не обращает на нее внимания, и она думает, что он боится ее, или что он просто импотент. Как-то раз она лежит и загорает на солнце голая, и этот мужчина внезапно подходит к ней. Она начинает дразнить его, оскорбляет его, и все такое. Но он, несмотря на это, не дотрагивается до него. Но в конце концов он теряет терпение, и потому как потом он с ней обращается, она понимает, что он вовсе не холоден по натуре. Затем он признается, что помешан на ней, но она жена другого, и так как он слишком уважает ее, то не может сделать ее прелюбодейкой. Кем? Ты знаешь, так называют любовницу, то есть женщину, которая спит с другим мужчиной, в то время как она замужем. О, да, проговорил я тихо. Ее глаза еще больше потеплели. Поэтому я хотела бы, чтобы ты знал, Рик, сказала она мягко, что ты сделал мне самый большой комплимент, который я рассчитывала когда-либо получить. Мне было так приятно, что я была готова заплакать. И твоя жертва не напрасна. Я хочу, чтобы ты знал это. Я торжественно обещаю тебе, что никогда не буду дразнить тебя снова, как раньше. Она сладко улыбнулась. С этого момента, Рик, я клянусь, что буду думать о тебе только как о брате. Спасибо, сказал я. Но почему-то в глубине моего мозга зародилось неприятное подозрение, что меня обманули. Моника закурила сигарету, затем легла в кресло и закрыла глаза от слепящего солнца. «Ты помнишь, что сказал мне за ленчем Рик? Что с Родом произошел не несчастный случай, а он покончил жизнь самоубийством, и что это вина Джерома. Он довел Рода до этого, а затем попытался обвинить Делу Агест, чувствуя свою вину. Я думала об этом все время с той минуты, как ты мне сказал это». «Ты передумала и решила не рассказывать мне о том, что я хотел узнать?» — спросил я. «Мне кажется, да». В ее голосе появилась та самая неопределенность, которая делала его похожим на голос девятилетней девочки. «Задавай мне вопросы, Рик, тогда я смогу решить, отвечать мне на них или нет». «Конечно», — сказал я. «Когда вы с Джеромом привезли Рода из того летнего театра, он некоторое время жил с вами. Затем что-то случилось, и твой муж выгнал его. Он застал тебя с Родом, и это послужило причиной». «Старый дурак!» — воскликнула она сердито. Он вдруг решил встать и совершить прогулку вокруг бассейна в 2 часа ночи. Было полнолуние, поэтому этой старой развалине и удалось рассмотреть нас на расстоянии 20 ярдов. «Мне кажется, — сказал я, — твой муж, выгнав Рода Блейна, понял, что погорячился. Он помнил, каким золотым дном был для него талант Рода Блейна, и не захотел терять его. Но он не мог иметь дело с Родом сам, поэтому нашел посредника». Он знал, что у Рода была любовная связь с Делой Агест, и знал, что ее агентом-посредником был нечистый на руку тип по имени Барни Райан. Поэтому он договорился с Райаном, чтобы Райан сказал Делле, что он с радостью будет представлять Рода, и почему бы Делле не привести Блейна в его контору, чтобы подписать с ним договор. Скажи, не помнишь ли ты, твой муж когда-либо в течение нескольких недель после изгнания Рода упомянул имя Барни Райана? «Я знаю, Барни!» — хихикнула она со злостью. «Когда я вхожу в комнату, он всегда начинает потеть. Да, он был в нашем доме 3 или 4 раза. Они собирались в кабинете Джерома на тайный сговор при закрытых дверях». «Они?» «Джером и Рейн и Стейнджер». «Все 3 мушкетера», — пробормотал я. «Они составляли план, как задушить Д'Артаньяна». «Он никогда здесь не был», — сказала она, чтобы как-то мне помочь. «Здесь были только те 3, о которых я тебе уже сказала». Глава 8. Я поднес большой палец почти к самому звонку, затем на мгновение остановился. Первый раз с того момента, как все это началось, я почувствовал, что к чему-то приближаюсь. По крайней мере, именно сейчас я мог бы доказать Делле Агест, что ей было необходимо и даже полезно пройти через эмоциональный стресс. С ее точки зрения, меня не стоило нанимать, но сейчас моя работа начала приносить плоды. Я уверенно нажал на звонок и не снимал палец с кнопки примерно 5 секунд. Стояла прекрасная погода, светило солнце, и я подумал, что она может позволить себе не торопиться открыть дверь. Но дверь резко распахнулась. На пороге стояла Делла Агест. Ее глаза на бледном лице горели от ярости и были готовы вылезти из орбит. «Вы уволены!» — прошипела она и хотела захлопнуть дверь. Однако я вовремя успел вставить ногу в щель, и дверь не закрылась. «Что такое?» «Я, должно быть, была не в своем уме, когда нанимала вас!» — прошипела она в ярости. «Вам понадобилось пойти к Стейнджеру и раскрыть свою пасть, и дать ему знать, что я сообщила вам все, что он вчера сказал мне. Он сейчас у меня в гостиной, он сидит уже целый час. Я только что сказала ему, что выйду за него замуж, и думаю, что он задушил бы меня, если бы я ему отказала». «Вы совсем лишились своего скудного умишка», — сказал я холодно. «Я войду и поговорю с ним». «Я не шучу, Рик», — сказала она напряженным голосом. «Он сейчас в таком настроении, что может сделать что угодно. Если он увидит вас, этого будет достаточно, чтобы он просто взбесился. Прошу вас, не входите туда. Приходите через час или идите домой. Я позвоню вам, когда он уйдет». «У меня для вас куча новостей, дорогая». Я усмехнулся. «Я хочу, чтобы вы их услышали. Если Стейнджер тоже услышит их, то это делу не повредит». «О, Рик!» Она беспомощно покачала головой. «Я не могу этого больше выносить. Это продолжается слишком долго. Я больше ни о чем не думаю. Я выйду замуж за Стейнджера или за кого-нибудь еще, кого вы назовете, чтобы иметь хоть немного покоя». «Стейнджер принесет покой», — пообещал я. «Но сначала я должен сказать ему, что свадьба отменяется». Я быстро вошел в комнату. Делле оставалось только идти за мной, если она хотела продолжить разговор. Когда мы вошли в гостиную, Стейнджер вскочил со стула. В его бледно-голубых глазах сверкало такое бешенство, которого я раньше никогда не видел. «Халман!» Он произнес мою фамилию, как какое-то ругательство. «Свадьба не состоится, Эрик», — сказал я холодно. «Что?» «Делла больше не нуждается в вашей помощи», — сказал я с раздражением. «И никогда в ней не нуждалась. Ее и без вас исключат из черного списка». Он начал медленно тереть белый шрам на лбу, и при этом раздавался неприятный, скрипучий звук. Чрезвычайная важность того, что я ему только что сказал, слишком медленно доходила до мозга Эрика. «Мы заставили их отступить, дорогая». Я посмотрел на осунувшееся лицо Деллы, стараясь, чтобы мои слова рассеяли ее страх и дошли до ее сознания. «Джером Кинг собирается исключить вас из черного списка в любом случае. Но он хотел дать Стейнджеру возможность обмануть вас, чтобы вы подумали, что он может уговорить Кинга сделать это. Так была подготовлена уловка для спасения доброго имени самого Кинга. Я расскажу вам еще кое-что. Я думаю, что вы выиграли в тот самый момент, когда наняли меня. Есть такое выражение: всякому терпению приходит конец. И они не хотели, чтобы в это дело вмешался такой человек, как я. И они боятся расследования, потому что слишком уязвимы. Джером Кинг, Барни Райан, даже Эрик, присутствующий здесь. Я сообщаю вам, дорогая Делла, что вы выиграли». Железная рука подняла меня в воздух и бросила через комнату с презрительной легкостью. Я ударился о стену и не мог ничего сообразить, потому что удар повторился. Вторым знаком презрения была пощечина, которая чуть не снесла мою голову с плеч. Затем железная рука схватила меня за плечо и поставила на ноги. «Никто не выиграет, Холман!» — сказал Стейнджер. Его лицо лоснилось от пота, и по этому лицу можно было понять, что какой-то внутренний конфликт уже решен. «Никто не выиграет!» — повторил он мягко. «Пока не окончена борьба!» «Запомните, что именно вы поставили на кон в этой борьбе, если будете продолжать ее», — сказал я в отчаянии. «Вашу карьеру, репутацию, все-все». «Это не важно», — проговорил он медленно. «Ни одна из этих вещей не имеет для меня больше никакого значения. Я ждал эту женщину в течение долгого времени, Холман. Очень долгого времени. 5 минут назад она согласилась выйти за меня замуж. Затем пришли вы. И за 2 минуты разрушили все, над чем я работал последние 14 лет. Он тряхнул меня так нежно, что мои шейные позвонки с болью хрустнули 2 раза. «Ждать 14 лет — это слишком большой срок, для того, чтобы в конце этого срока быть обманутым. Его голос сделался почти мягким. Поэтому я решил, что не буду обманут. В моем кабинете я предупредил вас не заходить слишком далеко. Вы помните? Он тряхнул меня еще раз, и опять что-то хрустнуло. Вы помните? Помню, ответил я. Я очень сильный человек, сказал он с какой-то детской гордостью. Убить вас, Холман, не составит мне труда. Но вы даже не стоите того, чтобы я употребил свою силу. К тому же я хочу кое-что доказать вам, преподать вам урок. Он бросил взгляд на Деллу, которая стояла не шевелясь, как будто ее ноги были прикованы к полу. И она только плотно прижала тыльную сторону руки к рту. «Это женщина!» — сказал он и глубоко вздохнул. «Она приходит к вам за помощью. И что вы делаете, чтобы помочь ей? Вы бегаете по всему городу, беспокоите людей вопросами, оскорбляя их своими инсинуациями, ставите их в глупое положение своим дешевым юмором. И что происходит после этого? После этого вы снова приходите к этой женщине. Вы говорите ей, что она выиграла с того самого момента, когда наняла вас, галантного рыцаря. И теперь нет необходимости приносить себя в жертву толстому старому немцу. Не так ли?» Он неуклюже покачал головой. «Вы дурак, Холман. Возможно, вы самый большой дурак, которого я когда-либо встречал. Что бы случилось, если бы она вышла за меня замуж? Я был бы добр к ней. Я могу быть по-своему добрым и мягким. Для вас и для меня. Она женщина, но для себя она прежде всего и главным образом актриса. Если бы я был продюсером и директором ее картин, я руководил бы ею и защищал бы ее от шакалов, работающих в кинопромышленности. Она стала бы поистине великой актрисой. И только в этом случае она была бы по-настоящему счастлива. Но теперь этого не будет, потому что вы ворвались сюда и остановили все это, Холман!» Когда он говорил, белый шрам шевелился у него на лбу, как что-то живое. «Чего вы добились своими словами и делами? Вы лишили ее возможности выйти за меня замуж!» На его мясистых губах появилась благожелательная улыбка. «И это для вас урок!» Он отпустил мое правое плечо и стал сильнее сжимать левое. Я никак не мог вырваться от него. Его правая рука проделала в воздухе движение, похожее на движение массивной дубинки. Затем своим железным кулаком он ударил меня в солнечное сплетение. Весь мир словно взорвался, и я перешел в другое измерение. Остались только яркие разноцветные пятна, боль и умопомешательство. Он снова ударил меня. Я почувствовал, что куда-то взлетаю, а затем погружаюсь в водоворот каких-то ослепительных бликов. Потом вокруг сгустилась кромешная тьма. Я беспомощно корчился от боли, и эта боль распространялась по всему телу, быстро охватывая все новые и новые участки, достигая при этом новых и новых нервных окончаний, то вытягивая, то скручивая их.